прости, я никогда не был послушным. Мне больше нравилось жить, чем существовать. Мне некогда ваши дурацкие правила слушать. Я не хочу жить так, как хочется вам. Торчок и ебаный алкаш, но вас не должно волновать. Зато я не буду жалеть ни о чем, когда буду умирать. Когда буду я не вижу смысла в бумажке с хорошей оценкой и во всем, что общество хочет нам навязать. Лучше прожить недолго, но интересно, чем старости свою пенсию считать. Да, я торчок и ебаный алкаш, но вас не должно волновать. Зато я не буду жалеть ни о чем, когда буду умирать. Когда буду умирать. Учеба, работа, кредит, семья, ипотека, любовь и разлука, депрессия и снова любовь. Пенсия, внуки, болезнь, ожидание смерти. Ну а я по такой системе жить не готов.